света фонарей, зеноновый блик-парк, приора на посадке вгрызается в туман, рассеивая дым, зажаренный седан, закатаны лбы, внутри ребята в хлам, простые пацаны, русские машины, что отвечает, как когда спили на пружины, а парки тут машины, маршруты наизусть, то пасмурно считает. Я, наверное, никого не подрезаю и не тороплюсь, прижавшись к тротуару, медленно крадусь. Вопросы, как так ездишь, порядком заебали. Так же, блять, рулю и жму я на педали. Машины средства, чтобы ездить, да ладно, не смеши. Мы вкладываем в них часть своей души, собирая взгляды и удивления людей. Без посадки авто не для правильных парней. Не опущена, а занижена, правильно лежит, с виду обездвижена. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, не опущена, а занижена, правильно лежит, с виду обездвижена. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, проблемы с ДПС, у каждого прибор. Рейты на тонерах, понятые шмот. Мы не преступники, нам просто так-то так мор. Не могу гомонять, что мешает наши стекла. Давай не будем вешать шторы у себя в домах. Пускай жизнь твоя будет у всех на глазах. Это такой образ жизни у нас, свой взгляд. Эффектно плавать в своих районах, городах. Больше баса, низкие частоты, в районе двушки. Спокойно держим обороты для всей пехоты. Кто в этой теме? Прямой вопрос в Красноярске, мы тоже в системе. Да мы не исключение, мы тоже ездим низко. Каждая сходка для нас, как зона риска, нас вдохновляет правильный рэп со смыслом. Без посадки авто нет, первое по списку. Первое по списку. Не опущена, а занижена, правильно лежит, с виду обездвижена. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, не опущена, а занижена, правильно лежит, с виду обездвижена. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет.